Глава восьмая. В ночном лесу. Когда все разошлись по своим комнатам, князевы отправились на старое кладбище. Шао внезапно изъявила желание пойти с ними. Игорь подозревал, что ее отец не в курсе прогулки. Вряд ли дядюшка Демин отпустил бы дочку на ночь глядя охотиться на дзянши. Вооруженные фонариками, видеокамерами и микрофонами, охотники за мифами спускались по длинной лестнице, вьющейся по склону горы, когда Максим вдруг заметил заклинательницу Сяомин. Он тут же дернул сестру за рукав. Старуха стояла на небольшой прогалине, чуть в стороне от лестницы, в окружении горящих свечей и дымящихся курительных палочек. С ней был портье Юнь, то и дело озирающийся по сторонам и трясущийся от страха, как желе. А рядом, в куче сухих опавших листьев, копошилась мартышка Чучхе. Заклинательница духов что-то втолковывала Юню, доставая из своей огромной корзины разные шаманские приспособления. Кира, недолго думая, сфотографировала их на телефон. Яркая вспышка камеры осветила прогалину, и Сяомин с Юнем подпрыгнули от неожиданности, а Чучхе пронзительно вскрикнула. «Проклятый Хайдзимэнь!» — злобно прошипела заклинательница. — Разве можно так пугать людей? — Простите, — смутилась Кира. — А чем это вы тут занимаетесь? — спросил Максим. — Я готовлюсь к ритуалу изгнания дзянши, а Юнь мне помогает. Мэйли отправила его мне на помощь. — Но я не хочу, — жалобно простонал Юнь. — Молчи, бездельник! — А вы куда собрались? — грозно осведомилась бабушка Сяомин. — Решили осмотреть кладбище, которое раскопали строители, — ответила Шао. — Кладбище! — ужаснулся Юнь. — И вам не страшно? Там же так жутко! И ни души! — Прямо как у тебя в голове! — фыркнула бабушка Сяомин. — А вы, Хайдзимэнь, идите своей дорогой и не мешайте мне работать! И фотографию удалите! — «Это еще почему?» — возмутилась Кира. «Всем известно, что снимок крадет у сфотографированного человека душу», — за могильным голосом протянула заклинательница духов. «Удали немедленно! И не подумаю! Хочешь, чтобы я принялась за тебя всерьез?» Мартышка Чучхе забегала вокруг хозяйки, издавая злобные вопли. «Пойдемте уже!» — позвал близнецов Игорь. «Дайте людям заниматься своими делами!» И охотники за мифами поспешили дальше, не обращая внимания на гневные крики заклинательницы Сяомин. Сбежав по ступеням, ребята последовали за Шао, которая знала самый короткий путь, и, удалившись на приличное расстояние от лестницы, увидели, наконец, ветхое ограждение из бамбука. Из-за кустов неподалеку выступал небольшой экскаватор, а за ним высился подъемный кран. Как только наткнулись на древние могилы, строительство сразу прекратили до выяснения всех обстоятельств, — пояснила Шао. Никто понятия не имел, что тут когда-то было кладбище. Строители так перепугались, что бросили технику и разбежались. Князевы подошли ближе и, включив запись на камерах, принялись исследовать местность. Древних могил не было видно, лишь темнели среди высокой травы покосившиеся деревянные столбы и каменные головы идолов, частично утопленные в землю. Но в самом центре огороженной территории зияла глубокая яма. Ребята подошли ближе и осторожно заглянули в нее. На дне валялись обломки старых полусгнивших досок. — Это и есть могила дзянши? — шепотом спросила Кира. — Наверняка он оттуда выбрался, — уверенно сказал Максим, снимая яму на видеокамеру. «Я не знаю», — настороженно произнесла Шао. «Строители нашли кладбище и остановили работу. И тем же вечером туристы увидели на пляже прыгающего вампира. Он даже пытался схватить кого-нибудь, но все в ужасе разбежались. С тех пор его замечали еще несколько раз, в основном по ночам и всегда в этом районе. Наш отель расположен ближе остальных к кладбищу, поэтому половина постояльцев разъехалась в считанные дни». Папа очень переживает, хоть и старается не показывать вида. Ведь мы зависим от выручки, а нет гостей — нет и денег. Так можно совсем разориться. «Глядите!» — воскликнул вдруг Игорь, указав на землю у своих ног. На рыхлом грунте четко отпечатался след пары башмаков. Отпечатки располагались рядышком на одной линии. Они же повторялись через полтора метра, но между ними никаких других следов не было. Еще через полтора метра ребята увидели такие же отпечатки. «Понимаете, что это такое?» — сузил глаза Игорь. «Это следы Дзянши». Можно подумать, вампир прыжками направился с кладбища в сторону пляжа. «Решил искупаться вечерком», — кивнул Максим. «Не нравится мне это», — поежилась Кира. «А если он прямо сейчас прячется где-то поблизости и слышит каждое наше слово и готовится напасть?» Максим и Шау испуганно завертели головами. «Может, пойдем в номер?» — предложила Кира. «А расследование продолжим днем, при солнечном свете». Шау и Максим полностью разделяли ее желание. Игорь, подумав, тоже согласился. Поснимав еще немного, Князева отправились обратно к отелю «Цзинь-Лун».